Ученый совет. Интервью с Александром Жалковским, лингвистом и литературоведом. Часть третья. О науке. Под видом, что мы сейчас создадим машинный перевод для государства и для полного покорения всего земного шара при помощи советской военной машины, под этим видом этого мы строили модели языка. О машинном переводе, идеальной лингвистике и Тьюринге. Мельчук хотел строить модель языка, моделирование языка машиной. Это и есть идеальная лингвистика, когда знание языка смоделировано на компьютере под видом машинного перевода. Но никаких машин у нас не было, потому что машины были где-то там, у математиков в институте Стеклова, где-то там, и это были гигантские электронно-вычислительные машины. Сейчас то, что помещается в этом компьютере, все это занимало целую стену в помещении, и чтобы получить машинное время, надо было иметь права и заявку, и тебе отводили там час поработать на машине. Это мы почти ничего не делали. Но как научный проект по исследованию языка и мозга, и кибернетического моделирования, это была модная вещь. Математики, кибернетики, лингвистики и так далее. Мельчук был на переднем крае этого. И я помню, что меня потом уже где-то в Америке спрашивали, а вот как вот вы занимались машинами, на каких машинах вы работали? Я говорю, мы преимущественно работали на машине Тьюринга. Вам это хохма ничего не говорит. Кто был Тьюринг, знаете? Тьюринг, про него даже фильмы есть. Это был великий, один из великих основоположников компьютерной эры. Английский компьютерщик времен войны, который создал ту программу в Бленчли, которая расшифровала шифры немецкой армии и поэтому дала преимущество Англии в войне с Германией. Они декодировали все шифры, которые было нужно. Алан Тьюринг был гений, руководивший этой группой. Он был гей и потом пострадал от того, что он был гей, и, кажется, покончил самоубийством из-за этого. А теперь ему ставят памятники и так далее. И он объяснил человечеству, что такое машина, что такое электронное моделирование человеческого поведения. Машина Тьюринга – это то, где если ты здесь нажал 1 и 2, то там выскакивает то, что соответствует коду 1 и 2. А если ты нажал код 1 и 3, то там выскакивает то, что соответствует коду 1 и 3. В одном случае слово «гулять», а в другом случае «прогулять». Я говорю это примерно. Об эмиграции. Мне не нравилась советская власть, мне не нравился мой институт, мне до сих пор не нравится советская власть и большинство институтов, в которых я работаю. Мне не нравился семиотический истеблишмент во главе с Ивановым и Лотманом. Мне никто не нравился, я был очень независимый человек. А тут оказалось, что можно уехать куда-то туда и там быть самим собой. И очень интересно, что Мельчук уехал первым, а я еще 2 года не уезжал. Но все собирался уже в каком-то смысле. Если уехал твой ближайший соавтор, то уже наполовину страна уехала. Если все время проводишь с Мельчуком и думаешь только о том, как быть с Мельчуком, а он уехал, то это как бы половина страны уехала. И было можно уезжать под еврейским видом. У меня не было никаких сионистских идей, мне не хотелось ехать в Израиль, у меня этих идей не было. Но под видом Израиля можно было уезжать. Вы знаете это, да? Что эта эмиграция была не обязательно в Израиль, это была такая диссидентская, антисоветская эмиграция. Как происходил отъезд? Надо было подавать эти бумаги, надо было уходить с работы, реализовывать свое имущество, продавать свои шкафы или посылать свои кровати куда-то туда, за границу, в ожидании, что там у тебя не будет кровати и шкафа. Это была еврейская эмиграция. Евреи – народ, вполне способный к практическим действиям. Люди умели вывозить какие-то дорогую мебель, дорогие шубы, бриллианты, то, сё. Но я к этой публике не относился. Главная проблема у таких людей, как я, уезжавших, была, как вывести книги. А книги было нельзя вывозить, если они изданы до такого-то года, до 46-го года или потом до 52-го года. В общем, надо было доказывать, что это тебе нужно. У меня было полное собрание Пушкина, 17-томное. И надо было собрать бумагу, что его можно вывозить, что это мне нужно для работы. Я помню, что мы находимся уже на таможне, мы уже выезжаем. Вот нас там обыскивают, шмонают. И вот у нас такой большой сундук, и в нем собрание сочинений Пушкина и еще второе, 10-томное, маленькое. А что же, говорит, у вас 2 собрания? Говорит, ну, я приглашен быть профессором литературы, это у меня профессиональное. Ну, 2-то, 2 зачем? Одно полное академическое дома, второе будет стоять в университете. Нет, это слишком много. Но тут ты действуешь по инструкции. А была инструкция. Уезжавшие передавали друг другу инструкцию. Только что знакомые, только что уехавшие, передавали ему эту большую машинописную папку, и ты туда вносил все поправки. Там были все телефоны всех учреждений, куда надо звонить, и имя, отчество взяточника на таможне, и домашний телефон, и рабочий телефон, и сколько надо давать за что. Я не преувеличиваю. Там все было описано, и вы идете туда, вам отказывают, тогда вы идете туда-то, там вы платите то-то, с этой бумагой вы идете в голландское посольство, оттуда туда, в австрийское посольство. Уже израильского посольства не было. И в конце концов вы все делаете. И вот он говорит, нет, это слишком, это два собрания нельзя. Я вынимаю синюю бумажку, 25 рублей, и так ее бросаю, и она падает в этот сундук. Он говорит, ну ладно. О собственном пути. Когда я начал собираться уезжать, а я был очень, ну, как диссидент, как такой свободный человек, я принимал у себя иностранцев. Ко мне приходили аспиранты, американские профессора, все знали, что к Жилковскому можно прийти в гости, он там открыт к Западу. И один из них, один профессор, я уже забыл его фамилию, а потом его встречал несколько раз на конференциях. Он сказал мне, вы когда переедете в Америку, вам не надо быть частью операции «Жилковский и Мельчук». У нас в Америке этого нет. Каждый должен быть сам по себе. Вот эта коллегиальная, коллективная работа, которая, возможно, даже я работаю в одном институте, в другом, а практически мы вместе. Нет. Там каждый сам. И вы должны выбрать, где вы будете работать, и как, и что. И это еще соответствовало одному моему пожеланию, что я не хотел быть лингвистом, а хотел быть литературоведом. А Мельчук уже жил в Канаде и очень приглашал меня приехать, и имел для меня какое-то место, чтобы там получить работу, и я бы ее получил. Но я решил, нет, это момент, когда я перестаю быть частью операции «Жилковский и Мельчук», остановлюсь в Жилковский, который вообще занимается не лингвистикой, а литературоведением. И я это осуществил. Мельчук это понял, даже помогал мне в этом. А должность, которая там была около него, рядом, я предложил Щеглову занять, и он ее занял. Ну, он с Мельчуком не образовывал единой операции. Но он там в Монреальском университете первое время поработал, потом переехал. Но вот это представление, что там ты не часть коллектива, а ты сам по себе и должен быть собой. Это важная черта, важное отличие. Об Андрее Синявском и домовых. Я выехал на Запад, Синявский уже к тому времени освободился, жил в Париже, я с ним переписывался, посылал ему свои работы. Кто-то там нас заочно познакомил, я ему посылал свои работы. И вот я приезжаю в Иерусалим на конференцию по Пастернаку, Синявский стоит, я подхожу знакомиться, говорю, здравствуйте, Андрей Донатович, моя фамилия Жилковский, а, здравствуйте, я Андрей Донатович, я говорю, я знаю, что Андрей Донатович, рядом стоит Марья Васильевна невозможная, я говорю, он присылал свои работы, да, да, очень интересно, он маленького роста, говорит тихо, глаза смотрят в разные стороны, да, да, я читал, очень интересно, я говорю, я очень рад, что вам понравилось. Да-да, очень интересно. А интересно, значит, не понравилось. Вы понимаете, да? Когда с вами разговаривает про вашу работу и говорят интересно, это значит, не понравилось. Говорят максимально приятное тебе. Максимально приятное, что интересно. Что понравилось, и будет следующая ступень. Очень интересно. Я говорю, ну да, я понимаю, да-да. Ну, наверное, вам, значит, не понравилось. Да? Он как-то на меня смотрит. И разговор не идет. Ну, я говорю, спасибо, да, я отошел. Смотрю, Марья Васильевна... Тогда еще не знакомы, то мы познакомились, хорошо. Начинает что-то ему там такое типа, нажучивать. Тут Мария мне говорит, что я должен извиниться. Я прочел ваши работы, но я как-то не ожидал. Я думал, и он заикается и ничего толком не говорит. Я как-то думал, вы как-то не такой, что-то такое. Я говорю, понимаю. Вы прочли эти мои грязные припринты, там эти циферки 1.0, 1.2, там формула. И вы себе представляли какого-то маленького очкарика, такого гномика горбатого, который что-то такое... А к вам подходит такой баскетболист. Я вас понимаю, Андрей Данович. Немедленно подружились. Немедленно я у него бывал в гостях. Все такое. И мы как-то гуляем. Там Фонтене-о-Роз под Парижем, значит, надо приехать в гости. За городом приехали. И как-то мы вечером гуляем. И он говорит, а вы в Бога верите? Ну, я не верю в Бога. Но это неудобно как-то говорить, что я не верю в Бога, а природный человек явно верит в Бога. Я говорю, ну, знаете, Андрей Данович, я агностик. Да-да, я понимаю, да, не верить, я понимаю, не верить. Но в домовых-то вы верите? В домовых-то... Я смотрю, передо мной стоит абсолютный домовой. Бородка, один глаз на вас, другой в розамас, одетый кое-как, говорит кое-как. Я говорю, да, в домовых бесспорно верю. о любимых занятиях и виньетках. Я, в общем, люблю только свои эти занятия. Ну, кроме того, я люблю велосипед, плавание, там, какую-то жизнь такую. Вот. Но никаких других занятий у меня нет, никаких вот этих хобби других особенных нет. И я, когда увлекаюсь, я и подряд работаю, все читаю и так далее. Ну, вот с тем ограничением, что надо иногда преподавать, хотя это в какой-то мере накатанное дело, привычное. Я знаком с целым рядом поэтов, и всегда их расспрашиваю. И они всегда объясняют, что ну, стихи писать – это не работа. Это пришло стихотворение, ты его пишешь, не пришло, ты его не пишешь. И ты не можешь сесть и взять и написать стихотворение. Это так не делается. Но виньетки, которые я пишу, это не в полной мере стихотворение. Но это нужно какое-то вдохновение, чтобы оно к тебе пришло. Чтобы ты вдруг натолкнулся и хочешь это написать. Кстати, Кушнер, с которым я очень дружил, он мне как-то сказал, что ваши виньетки – это как стихи. Потому что это такие маленькие штучки, которые должны сами прийти к тебе. Ты их не можешь нарочно... Дай-ка я напишу 10 виньеток. Это я не могу. О Ванечке, Васечке и смысле занятий наукой. Вообще, зачем заниматься наукой, чтобы узнать, как обстоят дела на свете? Компьютеры ли будут их, или онлайн исследовать, или будут вживлять в мозг какие-то биоштучки? Это отдельный вопрос. Но как устроен мир – это самая интересная задача науки. А и лингвистика, и литературоведение, когда оно, в конце концов, станет наукой, оно именно исследует то, как устроено чтение и понимание и так далее. А насколько это интересная и важная вещь, я иногда показываю на таком примере. Рассказ «Душечка» Чехова, знаете? У Душечки нет никакой души, хотя Толстой считал иначе. А она только повторяет мнение своих мужчин. Это вы знаете. И наши слушатели знают. Сначала она повторяет за своим мужем, театральным режиссером, его мнение, за Ванечкой, потом за своим торговцем лесом, бревнами, да, он уже Васечка. А потом она за ветеринаром повторяет за бойфрендом своим, да, и даже она повторяет потом за сыном этого ветеринара, как бы ее полуприемным сыном. Она узнает, что в гимназии объясняли, что остров есть часть суши, окруженная водой. Она такие мнения повторяет. Ну, вы это помните, да? А я это преподаю на английском языке. Они прочли по-английски. И некоторые вещи непереводимы. Например, там, когда она живет с Ванечкой, то она говорит «мы с Ванечкой». И все в городе уже так ее называют «мы с Ванечкой». А потом Ванечка умирает, и она становится женой Василия. И говорит «мы с Васечкой». И она опять такой получает прозвище «мы с Васечкой». А по-английски нельзя написать «мы с Васечкой». По-английски нет такой идиомы «мы с Васечкой». А можно только написать. И переводчики пишут «Васечка and I». Вот, говорю, пример того, что перевод не передает. А чего он, говорю, не передает? Только посмотрите на доску. Что не передается? Посмотрите. Ну, лучшие студентов, даже и первокурсников говорят. Ну да, тут мы, а тут ай. Понимаете, да? Потому что, я говорю, почему? Потому что у нее нет никакого ай. По-русски у нее нет ай, и его нет в этой фразе. Мы. Она часть мы. А по-английски она невольно становится, получает свое ай. Очень неважный перевод, а хорошего быть не может. Вот говорю, да вот тонкости языка, надо. Ну, Чехов, говорю, на этом не останавливается. Дальше у нее роман с ветеринаром, и она иногда хочет присоединиться к беседам ветеринаров на тему о болезнях коров. А Володечка, ветеринар, ей говорит, когда мы, ветеринары, говорим о своих делах, ты не вмешивайся. Там у нее было «мы» вместе с Васечкой и Ванечкой. А здесь у него «мы» без нее. Он ее исключает из «мы», и она остается без этого «мы». Это, конечно, замечательный эффект, но это еще не все. Ванечка умирает, и Васечка умирает. А ветеринар уезжает и спасает свою жизнь от этой вампирской душечки. Потому что он правильно пользуется местоимениями. Вот польза понимания грамматических категорий. Может спасти человеку жизнь. Над материалом работали: интервью — Ольга Виноградова, редактор — Анна Красильщик, звук — Александр Елизаров и Мика Голубовский, выпускающие редакторы — Ирина Костарева и Александр Гришин. Текстовые версии всех интервью из рубрики «Ученый совет» вы можете найти в журнале на сайте arzamas.academy.